Глава 34. Эшфорд. Во время охоты я несколько раз останавливался и искал позади Джемму, но ни ее, ни Уиллоуби видно не было. От ужасной мысли меня бросило в холодный пот. Вспомнив всю свою историю с Уиллоуби, я инстинктивно развернул лошадь. Передав руководство Давинпорту, я вернулся обратно искать их. В лесу я поймал Поппи, несущегося мне навстречу с безумным взглядом, и у его крупа была рана от шпоры. В мыслях пронеслись тысячи драматических сценариев, и я объездил весь лес в надежде отыскать Джемму. Ничего. Приехал в Эйвенхаус, но и там ни следа. Я уже собирался вернуться в лес, когда услышал взрыв раздражающе знакомого смеха. Уиллоуби. Открываю дверь и вижу там Картера с Уэнтсвортом и Браном. Или, как я их называю, с левым болваном и правым болваном. А сам мерзавец, конечно же, посередине. Он смотрит на меня с широкой улыбкой. «Эгей, Паркер!» «Уже поймал лису?» «Где Джемма?» — спрашиваю я напрямик. «Последний раз я видел ее с ним, готов поклясться». «Очевидно, не с тобой», — отвечает он со своим обычным бесстыдством. «Садись с нами, Паркер. Вон свободный стул». Уэнсворт сдвигает колоду. «Покер. Я не играю на деньги». Мне нет нужды вытрясать их из кого-то. «Что так? Боишься проиграть?» — бросает мне вызов Уиллоуби. После такого вопроса ни один мужчина не может отступить. Молча я дохожу до зеленого стола, с громким скрипом отодвигаю стул и сажусь. Я сдаю. Картер бросает заговорщицкий взгляд на своих приспешников, а затем небрежно замечает. «Так ты теперь счастливый муженек». «Не думай, что ошибусь, сказав, что это не твое дело». Он смотрит свои карты, продолжая с невозмутимым видом меня провоцировать. «Ну, возможно, и не мое, но, похоже, Джемма считает иначе. Советую тебе держаться от нее подальше», — сквозь зубы говорю я. «А если нет, то что ты мне сделаешь, Паркер?» Потом он пододвигается ко мне и шепчет. «Ничего, как и во все предыдущие разы». И с удовлетворенным видом возвращается на свое место. «Все верно. Я всегда все спускал ему с рук, потому что считал себя выше любой мести по отношению к нему». «Ты не такая важная птица, чтобы тратить на тебя силы, Уиллоуби». Он продолжает лучиться нахальством. «Что слова? Подтверди деньгами. Ты будешь ставить или нет?» «Ставлю», — говорю я, передвигая стопку фишек через стол. 3000. Уэнтсворт и Бран понимают, что момент неудачный. И что это только наше с Картером дело. Поэтому сбрасывают карты и выходят из игры. Этот мерзавец тоже толкает фишки в центр стола. 3000 и поднимаю на 3. Нечего было и ждать от него чего-то другого. 10. Не люблю делать необдуманные ставки. Но у меня хорошие карты, что успокаивает. И надеюсь, что хотя бы в этот раз удача будет не на его стороне. Знаешь что? Так можно продолжать до бесконечности. Поставим что-нибудь поаппетитнее. Снова бросает вызов он. А ты совсем на мели, а, Уиллоуби? Мне просто нужен какой-то стимул посильнее. Поставь что-нибудь, что тебе дорого. что-то, в чем ты узнаешь себя. То, чтобы ты не стал подвергать опасности. Тон Уиллоуби раздражает. У меня довольно длинный список. Но что касается тебя, то ты беспокоишься только о самом себе. А я бы не хотел получить тебя в качестве приза. Даже будь ты отлит из золота. «Ты же на своем ягуаре приехал?» — кивает он в окно. «Да, красавец. Родстер 56-го года, 213 лошадиных сил. Видная машина и двигатель хороший, гоночная версия. Для ценителей», — загадочно замечает он. «Не для тебя», — отрезаю я в ответ на его неприятные намеки. «Не скажи». А потом он смотрит мне прямо в глаза. «Ставишь?» Все между строк нужно только уметь читать. Хватит ли у меня смелости рискнуть тем, что мне дорого, чем-то уникальным? Да, говорим мы о Ягуаре, но подтекст ясен. Он имеет в виду и Джемму тоже. Да, если бы я женился по любви, то не мешкал бы. Но действительно ли я этого хочу? И как я буду выглядеть, если отступлю? Будто позволю Уиллоуби публично выставить себя дураком. А если соглашусь, покажу, что не боюсь сыграть на то, что мне дорого. Но тогда я рискую потерять Ягуар. А при виде Уиллоуби за рулем могу получить моментальный сердечный приступ. На самом деле ничего удивительного, если отступишь. Ты так уже делал, выплевывает он новую порцию яда. Чтобы просить у меня Ягуар, Уиллоуби должен как минимум поставить нечто столь же ценное. Или у него отличные карты, или он блефует. Кажется, он уверен, что я спасую, и в этом случае он выиграет и банк, в котором сейчас 25 тысяч фунтов, и Ягуар, не говоря уже о моем унижении. Я знаю, как он любит забирать то, что было моим. Достаю из кармана ключи и бросаю на стол. Показывай карты. Одна пятерка, одна шестерка, еще семерка, восьмерка, непарная девятка. У него всего лишь стрит, чертов стрит. Я поднимаюсь на ноги и бросаю на стол свои карты. Фулл хаус. И с торжествующим видом забираю ключи. Именно в этот момент я вижу Джемму, хромающую к двери. Глаза у нее опухли, будто она плакала. «Мы едем домой?» «Да», — подхожу к ней и беру ее на руки. Пакет со льдом падает на пол. «Едем домой». И прежде чем уйти, бросаю последний взгляд на Уиллоуби. «Деньги можешь оставить себе». Джемма выглядит расстроенной. Краем глаза я вижу, как она странно сдержанно, почти неподвижно сидит рядом, опустив взгляд, и время от времени шмыгает носом. Часть меня уже выбросила из головы этот вопрос, отнеся ее страдальческий вид к боли от падения, а другая часть — чувствует, что здесь замешан Уиллоуби. Но спрашивать я не хочу. Не думаю, что ответ мне понравится. Все, что мне удается сказать, так это безэмоциональное. Держи у колена лед, а то болеть не перестанет. Она делает, как я говорю, без возражений. Через пару минут она задает вопрос, который меня почти шокирует. «Ты на меня злишься?» Кроме самого вопроса, меня удивляет ее кроткий тон, настолько, что я неожиданно для себя ее утешаю. «Нет, в этот раз я на тебя не сержусь. Я не должна была сходить с маршрута и должна была одеться, как все. Если бы не эти дурацкие сапоги, ничего бы не случилось. Ты опытная наездница и можешь скакать верхом в любых сапогах. Еще через пару мгновений она застает меня врасплох новым вопросом. «Почему вы с Картером не ладите?» «Не ладим — это явное преуменьшение. Я едва могу находиться с ним в одной комнате. Кажется, пришло время перестать молчать на эту тему и рассказать тебе всю историю, чтобы ты раз и навсегда поняла, что это за человек». Я замечаю, что она внимательно слушает, перестала смотреть в окно и повернулась ко мне. И продолжаю. «Когда-то в колледже мы хорошо общались, во времена учебы в Итоне. Он был симпатичным негодяем, невероятно хитрым, но мы с ним и Харингом составляли хорошую команду. Потом его отношение ко мне необъяснимым образом изменилось. Каждый раз, когда я начинал встречаться с девушкой, он вскоре заявлялся к ней и разыгрывал сцену в духе «Я лучший друг Паркера, и мне не стоит этого делать, но ты особенная девушка и заслуживаешь знать правду». Эшфорд во время летних, пасхальных, рождественских каникул тебе изменил. У него интрижка с другой. После чего он дурачил ее, играя в утешителя с этими чертовыми Dire Straits. Ставил диск «Romeo and Juliet» и... хоп, они шли с ним в постель. Эту историю он разыгрывал 6 раз. Сначала я не понимал, почему все мои девушки исчезали и больше никогда со мной не разговаривали. Но потом Харинг поймал его с поличным с Лизой, моей последней девушкой, и все стало ясно. С тех пор наши отношения прекратились, пока я не столкнулся с ним в своей собственной дивизии на задании в Кабуле. И во время выполнения миссии мы остались без средства передвижения, потому что он, которому было поручено проверить машину перед вылетом, не заправил ее. Мы застряли в танке на весь день, пока ночью я, как червяк, не прополз обратно в базовый лагерь, чтобы вернуться за командой на другой машине. Жаль, я не бросил его в пустыне. «Я и представить не могла», — бормочет она. «Мне нужно было раньше рассказать». «Я бы тебя не послушала», — признает она, тыльной стороной ладони стирая слезу. «Что-то есть тут такое, о чем она не хочет мне рассказывать, поэтому спрашивать я не буду». «Очень болит колено». «Да, очень», — торопливо кивает она.